цена?» — коротко спросил вождь. «Ах, цена!» — улыбнулись гоблины, и сразу 10 голосов заговорили разом, перебивая друг друга. «Немного руды, немного крови, немного ваших песен ярости. Нам нужны они, заклинания, которыми вы благословляете свои молоты. Нам нужны ваши руны, те, что вплетены в кости ваших воинов. Нам нужна часть вашей силы». И тут зал снова наполнился тишиной, потому что каждый орк знал, что сила клана — это святое. Ее нельзя продать, ее нельзя обменять. Но и кристаллы сияли так ярко, так маняще. Стол между ними вдруг стал похож на арену. С одной стороны — гоблины, улыбки которых блестели, как лезвия. С другой — орки, тяжелые, как молоты, готовые обрушиться в любой миг. Здесь не было бумаги, печатей и протоколов. Здесь была только тень ножа, висящего над каждым словом. И сделка должна была состояться. Вопрос только в том, кто первый ошибется. Гул станции постепенно стихал, когда массивные двери переговорного зала захлопнулись за урочими военачальниками и гоблинскими синдикатами. Эта комната была низкой, потолок увешан тяжелыми лампами, мерцающими зеленым светом, словно туман болотного огня. За длинным столом, покрытым сколами от чьих-то когтей и выжженными кругами от раскаленных кубков, началась их странная торговля, больше похожая на бой без оружия, чем на обмен товарами. Орки положили на стол ящики с образцами новой добычи. Это были тяжелые кристаллы, собранные в далеком астероидном поясе, искривленные силой магии и гудящие внутри, будто маленькие сердца. Эти кристаллы могли питать двигатели, усиливать боевые заклинания или взрываться, если их разбудить неправильно. Гоблины зашипели и засопели, переглядываясь. Жадные глаза блестели в темноте, но губы кривились в ухмылках. «Слишком мало», — сказал главный гоблин синдиката, высокий и узкоглазый гоблин по имени Зирик Криворот. Он говорил с ленивой усмешкой. Пальцы его теребили нож с костяной рукоятью, словно это был счетный инструмент. «Для таких камней я дам половину того, что вы просите». Орки тихо зарычали, их клыки блеснули. Вождь Таркмор ударил своим похожим на камень кулаком по столу, и лампы вздрогнули. «Половину? Да мы за один камень могли бы купить половину твоей станции». Но гоблины не дрогнули. Они знали цену такому товару, как знали и то, что орки сюда пришли не ради пустых разговоров. За их плечами лежал долгий путь сквозь эльфийские территории, где их корабли едва не были расстреляны. Так что сейчас они не могли уйти с пустыми трюмами и без нужных им союзов. Торг шел часами, как танец со скрытыми клинками. Орки повышали голос, грозили, обещали. Гоблины смеялись, перебивали, подсовывали ложные свитки контрактов с замысловатыми рунами. Несколько раз разделяющий их стол едва не превращался в арену. Один из орков даже выхватил секиру, но тут же был остановлен своим же братом. В итоге сделка была заключена. Гоблины заплатили больше, чем планировали, но меньше, чем орки требовали. Часть расчетов прошла сразу. В зал занесли сундуки с золотыми печатями и банки с алхимическим дымом, редким и дорогим топливом. Но к этому добавились и невидимые цепи. В контракте гоблины приписали себе право на часть будущих находок орков, а также обязательство проходить через их станции для дозаправки. Орки, стиснув зубы, приняли эти условия. Им нужно было топливо и припасы прямо сейчас, а будущее всегда можно было перечеркнуть огнем или хитростью. Но внутри каждый понимал, что они оказались в ловушке, которую не заметили вовремя. Гоблины тоже заплатили цену. Вождь Таркмор, уходя, оставил на столе крошечный знак, обломок костяной печати, пропитанный магией. Знак был предупреждением. Орки не забывают и не прощают. Когда-нибудь они вернутся, И тогда игра с ножами станет настоящей резней. Так закончилась эта сделка. Орки ушли с добычей, но со связанными руками. Гоблины с новыми кристаллами, но с тенью будущей войны. И в этом мире это считалось обыденностью. Никто не удивлялся. Здесь каждая встреча – торг, каждая улыбка – маска, каждая сделка – скрытый поединок. Так жили их цивилизации среди звезд, балансируя между магией и машинами, между голодом и жадностью, между дружбой и предательством. Но если ты хочешь понять этот мир, странник, если хочешь услышать, чем он дышит, чем движется, то тебе нужно знать о самой крови цивилизации, о деньгах. Здесь их зовут империалы. И это было не золото, не серебро, не медь. Все это жалкие отблески прошлого, слишком грубые и пустые, чтобы хранить силу межзвездных договоров. Настоящее богатство в этом мире – кристальные монеты, гномье творение и настоящее чудо ремесла и магии. Они сияют внутренним светом, словно заключили в себя дыхание далекой звезды. На поверхности располагались узоры, напоминающие письмена и живое сплетение нервов, и фрактальные знаки магии. Стоит лишь взглянуть на такую монету, и ты понимаешь, что она действительно живая. Она откликается на прикосновение, отзывается вспышкой холодного голубого или теплого янтарного света, словно проверяя, достоин ли тот, кто ее держит в руке. Подделать ее было просто невозможно, и любая фальшь будет рассыпаться в пыль, не выдержав магического шепота, которым дышит настоящий империал. И заранее стоило знать о том, что даже одна такая монета – это не просто плата. Это полноценный договор, клятва, долг. Она несет в себе вес звезды. В тавернах гоблинских станций ты можешь увидеть, как мерцают стопки кристальных монет на столах, и каждая из них притягивает взгляды, словно живая искра. Орки, эльфы, гоблины, все, кто берет ее в ладонь, на миг ощущают, как что-то внутри них отзывается, как будто монета видит душу и говорит: «Ты заплатишь!» Империи поднимаются и рушатся, миры горят и исчезают. Корабли летят сквозь тьму, но пока в ладонях звенит этот свет, цивилизация жива. Каждая партия империалов охраняется лучше, чем королевские сокровищницы. От мастерской до хранилища монеты сопровождают гвардейцы-звездники, гномы в доспехах, выкованных из того же метеоритного железа, что и стены мастерской. Они молчаливы и неподкупны. Клятва связывает их так же, как и кузнецов. Все только из-за того, что одна легенда гласит, что один император-эльф, желая завладеть секретом, послал 1000 шпионов в гномьи мастерские. Но ни один не вернулся. Одних остановили руны, других – сами стены. Третьих – тьма, что живет между мирами и охраняет тайну звезды. Именно поэтому империалы – не просто деньги. Они – печать доверия гномов всему миру. Там, где звездный свет не пробивается сквозь камень, под слоями астероидов и мертвых планет, хранятся залы, о которых знают лишь немногие. Гномы зовут их кузницами империалов. Входы туда спрятаны в лабиринтах, защищенных иллюзиями и печатями, что смешивают пространство, ломают память и даже сердце. Чужак, ступивший не туда, теряет дорогу и разум. Внутри же, словно нутро самой вселенной, залы огромны, как кратеры. Стены их прорезаны трещинами, где светится глубинный кварц. В воздухе звенит низкий гул, похожий на дыхание самой звезды. Там, среди труб и алхимических сосудов, среди шестеренок, вращающихся от силы чар, гномы создают то, что держит на себе всю экономику цивилизаций. Империалы. Кристальные монеты. С виду диски размером с ноготь, чистые, как застывшая капля звезды. Но стоит их поднести к глазам, и внутри оживает целая вселенная. Сияющие спирали, фрактальные узоры, подобные танцу светлячков в ночи. Каждая монета хранит в себе замкнутую магическую матрицу, соединенную с сердцем мертвой звезды, из которой она родилась. И эта связь – ключ к ее ценности. Процесс создания начинается прямо с собирания сырья. Для начала гномы добывают так называемые сердечные кристаллы. Они встречаются лишь в ядрах потухших светил, куда экспедиции отправляются на целые поколения. Добыча – это настоящее самоубийство для обычных существ. Ведь эти кристаллы лежат в зонах тяжести, где время и пространство ведут себя как хищники. Лишь гномьи корабли, скроенные из черного титана и окутанные рунами-бурильщиками, способны пробиться туда. И каждый добытый кристалл, привезенный обратно, ценнее сотни планет. Потом начинается подготовка. В кузницах кристаллы дробятся на осколки и очищаются в ваннах из расплавленной ртути, смешанной с каплями крови гномьих королей. Древняя легенда говорит, что в этой крови искра древнего договора с самим металлом. Кристалл очищается от эхо-скверны, следов времени и памяти, которые он хранит. Иногда, во время очистки, в зале слышатся крики и шепот. Это уходит в небытие, то, что камень видел миллионы лет. После этого начинается сама ковка, главный этап. Гномы разогревают осколки в печах угасающих песен. Это гигантские котлы, питаемые энергией пойманных карликовых солнц. Когда кристалл плавится, мастер-алхимик накладывает на него печати, выжигая в нем фрактальные сплетения рун. Делается это не молотами, а звуком. Особые хоры кузнецов-артистов, облаченные в броню из меди и стекла, поют низкие резонансные гимны. Их голоса, усиленные рунными органами, режут расплавленный кристалл, формируя матрицу монеты. Затем закалка. Когда монета уже вылеплена, ее погружают в серебряную воду, вещество, похожее на жидкий свет. В нем монета получает неповторимую внутреннюю подпись. Каждая искорка внутри нее становится как отпечаток пальца. Ни одну нельзя подделать, ни одну нельзя повторить. И только тогда происходит запечатывание. В конце этого процесса на монету накладывают печать звездного суда. Она связывает монету с центральным кристаллическим ядром в гномьей столице. Благодаря этому любой империал можно проверить. Достаточно провести над ним магический ключ. Монета сама отзовется, подтверждая подлинность. Да, их было просто невозможно подделать. Ведь империал – это не просто кусок кристалла. Это фрагмент памяти Вселенной, упакованный и запечатанный. Внутри монеты течет слабый поток магической энергии, который невозможно воссоздать искусственно. Подделка рассыпается при первой же проверке, словно треснувшее зеркало. От этого зависела и ее ценность. Говорят, что одна монета хранит в себе крошечную частицу мертвой звезды. Потому в ней заключен сам символ вечности. Для эльфов империал – это чистота и гармония формы. Для орков – символ могущества. Для гоблинов – абсолютная гарантия сделки. Ведь обмануть монету невозможно. После изготовления империал помещают в особый каменный купол – хранилище, где магия стабилизируется и монета становится живой. В этот момент ее можно использовать как платеж, как энергетический ключ, как печать в сделках или как носитель клятвы. Цена тайны была достаточно велика. Мастерские по производству империалов охраняются сильнее, чем тронные залы империй. Над входом дежурят стражи в экзоскелетах, способных выдержать попадание плазменных орудий. Каждый зал защищен рунными печатями и древними договорами с каменными духами. Даже сами мастера не знают всех деталей процесса. Каждый гном обучен лишь своему фрагменту тайны. Один вырезает заготовку, другой вплетает руны, третий очищает кристалл, и никто не владеет целым знанием. Ходит легенда, что лишь верховный кузнец звездного сердца знает полную формулу рождения империала. Его имя не произносят вслух, и даже короли гномов склоняют перед ним голову. Сами мастерские, где все это происходит, самые охраняемые места во всей гномьей цивилизации. К ним не подпускают даже союзников. Каждый мастер связан клятвой и печатью крови. Если он выдаст тайну, его сердце в тот же миг остановится. Даже среди гномов лишь немногие знают полный цикл. Поговаривали о том, что однажды даже гоблины пытались похитить секрет изготовления. В их руках оказались десятки кристаллов сырцов, но ни одна попытка обработки не увенчалась успехом. Кристаллы распадались, а лаборатории взрывались, утягивая в смерть всех, кто к ним прикасался. И так было уже тысячелетия. Империалы правили рынками, соединяли целые цивилизации и останавливали войны. Кто владел такими монетами, владел доверием. А кто владел подобной мастерской, владел самим дыханием цивилизаций. Империалы стали больше, чем просто деньгами. Это был символ доверия, договоров и власти. Кто хранит империалы, тот хранит кусочек дыхания звезды. Хотя казалось бы, что это были одни и те же кристальные диски, одна и та же шепчущая в них звезда. А смыслы разные, как запахи у разных ветров. Для этого было достаточно посмотреть на то, как империал лежит в ладони орка, как тает в эльфийской зелени, как звенит в зубах гоблина. Сама монета не меняется, меняется взгляд того, кто ее держит. Для орков она несла вес клятвы и цену крови. Для орочьих кланов империал не деньги, а свернутый в камень долг. Его не считают поштучно, его взвешивают честью. На военных советах монеты выставляют в открытых сундуках, не ради блеска, а чтобы каждый, проходя мимо, ощущал их холодный звездный запах и помнил, что клан связал себя походом. В кузницах клана монету испытывают не зубом, а огнем. Ее кладут на ребро раскаленного клинка. Подделка тут же треснет и впитает жар. Настоящая пропоет ровным гулом, будто клинок и монета узнали друг друга по древней памяти звезды. Этот звук – знак допуска к казне. И слышать его было доверено немногим. У орков есть три лица империала. Вира – плата за кровь. Ее приносит виновный род старшим шаманам, и те запечатывают монеты в каменные чаши с рунами памяти. Пока Вира лежит невостребованной, клан обязан хранить мир. Если же чашу разобьют, то мир рушится, как стекло. Выкуп клинка – плата мастеру, который выковал оружие для вождя. Монеты вкладывают в рукоять под накладку, и клинок становится задолженным и возвращает долг силой в бою. Доля добычи, каждая сотая монета похода, уходит в тихий омут, общий фонд клана. Его хранят не в сундуках. Эти монеты фактически вмурованы в опорные столбы Дома Света, чтобы сам дом держался не только на камне, но и на долге. Орки же не любят ростовщины, зато уважают отсроченную плату клятвой. Когда вождь кладет ладонь на стопку империалов и обещает привести втрое, это не процент, это обет возвращения. За его нарушение лишают имени. На рынке орочьи торговцы охотно берут свидетельство стяга, резной жетон, в котором резонансом вписан номер клана и печать похода. Это обещание монет, подкрепленное звуком их будущего гула. В быту орки не носят кошелей. Это даже выглядит смешно, хотя и опасно. Они вплетают один-два империала в косу или пришивают в потайной карман доспеха. Такая монета, имеющаяся при теле, как запас воздуха у ныряльщика. Если все рухнет, хватит на дорогу домой и на кость для поминального костра. Эльфы считают все это согласной нотой в великой песне, так как не видят в империале отдельно взятую вещь. Для них эта нота вырезана из немой музыки космоса. В их банках роще монеты не лежат мертвым грузом. Их подвешивают в живых коронах, прозрачные чаши на ветвях певчих деревьев. Каждая корона настроена на родовую гамму. Монеты, подданные родом, начинают светиться в унисон, и хранитель-орфист слышит баланс состояния, как настраивает струны. Подделка среди эльфов – не преступление, а кощунство. Любая ложная нота портит песнь целого рода, потому проверка проста и красива. Подозрительную монету кладут на живой лист линзу. Если узор ее ядра совпадает с рисунком жилок, Монета истина. Она нашла дыхание. Если нет, лист темнеет, на секунду старея, и всем присутствующим становится ясно, что кто-то принес в рощу тьму. Эльфийская торговля почти никогда не касается монет напрямую. Они предпочитают вековые залоги, связки из тонких кристаллических нитей, каждая привязана к конкретному империалу в короне. Нить можно передать, не снимая монету. Уходит право на ее свет, а не сама монета.